В своих мольбах о помощи они старались польстить тщеславию латинских монархов и убеждали их, как из политических, так и из религиозных мотивов, отбросить варваров вглубь Азии, прежде чем эти варвары попытаются проникнуть внутрь Европы. Рассказ о страданиях восточных единоверцев растрогал слушателей до слез. Самые пылкие из поборников христианства заявили о своей готовности взяться за оружие, и греческие послы были отпущены с обещаниями скорого и могущественного содействия. Избавление Константинополя было включено в более широкий и более далекий замысел освобождения Иерусалима. Но осторожный Урбан отложил окончательное решение до Второго собора, который он предполагал созвать в одном из французских городов осенью того же года. Эта непродолжительная отсрочка была полезна тем, что лишь усиливала общий энтузиазм. К тому же папа возлагал свои надежды главным образом на воинственную нацию, гордившуюся славой своего имени и старавшуюся подражать своему герою Карлу Великому, которому популярный роман «Турпина» приписывал завоевание Святой Земли. В этом выборе Урбан, быть может, руководствовался привязанностью к родине или тщеславием. Он родился во Франции, был монахом в Клюни и был первый из своих соотечественников, достигший престола святого Петра. Этот папа прославил и свое семейство, и свою провинцию, а разве что-нибудь может сравниться с удовольствием посвятить в блеск высокого звания ту страну, где молодость была проведена в неизвестности и в труде. В нас мог бы возбудить удивление тот факт, что римский первосвященник воздвигал внутри Франции трибунал, с высоты которого он громил своими анафемами короля. Но наше удивление исчезнет, если мы составим себе верное понятие о том, чем были короли Франции в XI столетии. Филипп I был правнук основателя теперешней династии Гуго-Капета, присоединивший, в то время как потомство Карла Великого пришло в упадок, королевский титул к своим наследственным владениям Парижу и Орлеану. На этом небольшом пространстве он пользовался доходами и правом отправления правосудия, но в остальной Франции Гуго и его ближайшие преемники были не более как феодальными начальниками над почти 60 герцогами и графами, которые пользовались независимостью и наследственной властью, не подчинялись никаким законам и легальным постановлениям собраний, и из-за неуважения к своему монарху наказывались непокорностью своих низших вассалов. В Клермоне, на территории графа Овернского, папа мог безнаказанно пренебрегать гневом Филиппа, а созванный им в этом городе собор был не менее многочислен и внушал не менее уважения, чем тот, который собирался в Пьяченце. Кроме своего двора и коллегии римских кардиналов, папа имел при себе 13 архиепископов и 225 епископов. Число украшенных митрами прилатов доходило до 400, а отцов церкви благословили на их труд святые люди и просветили ученые люди того времени. Масса могущественных владетельных князей и славных рыцарей собралась из соседних стран вместо заседаний собора и с нетерпением ожидала его постановлений. И таково было общее пылкое рвение и любопытство, что в городе не оказалось достаточно места для помещения, и многие тысячи пришельцев поселились в ноябре в палатках и лачугах на открытом поле. Плодом восьмидневных заседаний было несколько полезных или назидательных церковных постановлений касательно улучшения нравов. Войны между отдельными владельцами подверглись строгому осуждению. Мир Божий, то есть прекращение военных действий в течение 4 дней в неделю, был снова утвержден. Женщины и священнослужители были поставлены под защиту церкви, и 3-летнее покровительство было распространено на земледельцев и торговцев, этих беззащитных жертв воинского хищничества. Но как бы ни была священна та власть, которая утвердила закон, он не может внезапно изменить нравы своего времени. А добрые намерения Урбана заслуживают тем менее похвалы, что он старался прекратить внутренние распри только для того, чтобы распространить пламя войны от берегов Атлантического океана до берегов Евфрата. С того времени, как был созван собор в Пьяченце, слух о его великом замысле распространился среди народных масс. По возвращении из Пьяченцы духовенство стало проповедовать во всех приходах необходимость освобождения Святой Земли, доказывая заслугу и славу такого предприятия. А когда папа взошел на высокую эстраду, построенную на Клермонской рыночной площади, его красноречивая речь была обращена к хорошо подготовленным и нетерпеливым слушателям. Его доводы были вполне убедительны, его воззвания были пылки, его успех был неизбежен. Оратора прерывали тысячи голосов, восклицавших на своем грубом диалекте «Богу так угодно! Богу так угодно!» «Действительно, Богу так угодно!» — возразил папа. А эти достопамятные слова, без сомнения внушенные Святым Духом, пусть будут впредь боевым кличем, чтоб поддерживать в поборниках Христа благочестивое рвение и мужество. Его крест есть символ вашего спасения. Носите его красного цвета, одного цвета с кровью. На вашей груди или на ваших плечах, как залог вашего священного и непреложного обязательства. Это предложение было принято с радостью. Множество лиц и духовного, и светского звания прикрепили к своему верхнему платью изображение креста и стали просить папу, чтоб он выступил во главе их в поход. Эта опасная честь была отклонена папой, который был осторожнее своего предместника Григория. Он сослался на раскол внутри церкви и на обязанности своего пасторского звания. А тем верующим, которые не могли принять участие в походе по своему полу или ремеслу, по своим летам или недугам, он посоветовал помогать молитвами и подаяниями тем, которые были способны сражаться. Титул и полномочия своего легата он возложил на епископа города Рюи Адемар, который прежде всех получил крест из рук папы. Самым усердным из светских вождей был граф Тулузский Раймунд. Приехавшие от него на собор послы объяснили причины его отсутствия и дали слово от имени своего повелителя. Подвижники креста исповедались и получили отпущение своих грехов. Затем их распустили с увещанием поощрять их соотечественников и друзей к участию в предприятии, а их выступление в поход было назначено в праздник Успения 15 августа следующего года.